Сообщения из Америки ясно говорили, что там не поняли или не хотели понять по-настоящему смысл и существо пакта с Францией. Правда, после заключения Союза в Америке вздохнули с облегчением, отпраздновали подписание договора и произнесли пышные речи. Но, как явствовало из тех сообщений, большая и сильная партия в Конгрессе считала унизительным, что приходится прибегать к помощи Франции. Эти господа переоценивали пакт и в то же время недооценивали его. Они высмеивали и ругали своего партнера по Союзу и при этом требовали от него невозможного. Франклин считал неразумным настаивать на займе именно сейчас. Произошло много мелких событий, которые заметно охладили увлечение парижан Америкой. Шевалье де Бюйссон, опьяненный энтузиазмом и уехавший в Штаты, чтобы вступить там в армию, возвратился чрезвычайно отрезвленным и рассказывал много смешных и досадных вещей о Конгрессе, об армии и гражданах. Несколько богатых французов предложили Йельскому университету открыть на их счет кафедру французского языка и создать французскую библиотеку, но ректор университета доктор Стайлс, осаждаемый влиятельными пуританскими священниками, не решился принять предложение папистов. И французы обиделись. К тому же Франклину стало достоверно известно, что король чрезвычайно озабочен неожиданно высокими расходами на вооружение и вряд ли склонен предоставить крупный заем бунтовщикам. Но Франклин понимал, что его коллеги останутся глухи и немы к такого рода аргументам. Они были явно расстроены американскими сообщениями, и он опасался, что логика окажется бессильной перед их чувствами. И действительно, Ли обрушился с жалобой на Версаль. Он утверждал, что французы становятся оскорбительно глухими, как только им начинают говорить о необходимости займа именно в данное время. Хорошо, что теперь делегаты могут коротко и ясно заявить, что требования займа исходят непосредственно от Конгресса. Таким образом, торжествуя, заявил Ральф Изер, мы заставим наших неверных партнеров по договору высказаться, наконец, открыто. Артур Ли сумрачно добавил, Франция обязана предоставить нам заем. Но я бы не удивился, узнав, что Версаль уклоняется от своих обязанностей. Ведь признав нас и заключив с нами договор, Франция тем самым порвала отношения с Англией. Такая страна надует и нас без всяких церемоний, если только увидит в этом для себя выгоду. Франклин с трудом сохранял невозмутимость перед такой кривой логикой. Желая обрести спокойствие, он посмотрел на портрет, висящий напротив, и попытался, как он приучил себя еще с детства, понять содержание картины. Что это за солнце, под которым стоит Вашингтон? Восходит оно или заходит? Это не вполне ясно. Надо бы спросить мосье Прюнье, художника. Франклин начал мягко опровергать бессмысленные доказательства своих коллег.